Глава 19. Экспедиция. Увы, доказать виновность фракции Беловых в гибели Серафимова на дуэли мне не удалось. И Моргунов, и Сафаров были мертвы, а вся вина легла на их плечи, скрыв настоящих заказчиков преступления. И все же я вывел на чистую воду махинаторов. Да, с доказательной базой были проблемы, но мне сыграл на руку характер Моргунова. Алексей невероятно боялся наказания. А еще он чувствовал вину перед Серафимовым и Сафаровым, потому и много пил, чтобы приглушить эти чувства. А не открыть ли мне собственное детективное агентство по расследованию преступлений дворян? Учитывая, что Беловы не собираются останавливаться, работы у меня будет много. Вот только дело это неблагодарное, потому как аристократы не любят, когда лезут в их дела. Одно дело – бороться с Беловыми и их приспешниками, которые постоянно пытаются встать у меня на пути – и совсем другое – окунуться с головой в мир дворянских заговоров и интриг. Как бы не разочароваться в людях, ведь я почти уверен, что и родственники того же Аверина не всегда играют чисто. Да и потом не факт, что я потяну расследование против таких искусных игроков, которые доказали свое мастерство в выстраивании сложных схем на пути к достижению собственных целей. Единственное, что пока не давало мне покоя – участие в моей судьбе человека, похожего на Гронского. По крайней мере, это был человек с талантом часовщика, управляющего временем. Может, у Гронского был брат с таким же талантом? Или в Мурманске появился еще один часовщик? Мне бы хотелось знать об этом, ведь предсказание Остроумовой должно сбыться, и нужно понимать расклад сил перед тем, как отправиться по тем координатам. Я хотел было добиться аудиенции у Щукина и поговорить об экспедиции, но Василий Степанович избегал встречи и ссылался на сильную занятость. Как я вернулся домой, уже не особо помню. Целые сутки провел в пути. Сначала на самолете добрался до Воркуты, затем вечерним рейсом долетел до Санкт-Петербурга, а уже оттуда на поезде приехал в Мурманск. Надежды выспаться растаяли с ранним звонком на телефон. Я машинально поднял трубку и услышал недовольный голос Остроумовой. «Чижов, ты где пропал?» — возмущалась госпожа ректор. «Я уже дома. Разве я вам не звонил по приезде?» «Звонил и обещал зайти утром. Уже 10 часов утра, а тебя до сих пор нет. Или ты по какому-то другому часовому поясу ориентируешься?» «Виноват. Через полчаса буду», — пробормотал я в трубку, пытаясь открыть глаза. Действительно, на часах было 11:15. А вьюга обиженно смотрела на меня из-за того, что я ее не покормил утром и не вывел на прогулку. «Не волнуйся, подруга, сейчас все будет». Я вызвал такси и побежал в душ. По дороге насыпал собаке корма и открыл дверь во внутренний двор, чтобы вьюга могла сделать свои дела и погулять на свежем воздухе. Когда машина подъехала к моему дому, я уже оделся. Вот только не успел ничего съесть. Ничего. Заглянул в Айгун на обратном пути. Разговор со Остроумовой вышел коротким. Она без особого интереса выслушала мой рассказ и сообщила, что расследование по делу о дуэли с моим участием завершено, обвинения сняты, и я могу вернуться к работе. В понедельник я появился в академии за пару минут до начала занятий и сразу же направился в свой кабинет. Внутри уже сидели мои студенты, ожидая начала занятия. «Арсений Игоревич!» – оживился Некрасов, когда я вошел в аудиторию. Филя первым бросился ко мне и заключил в объятия, а следом за ним бросились и все остальные. Даже гордый Аксенов наплевал на все приличия и орал от радости вместе со всеми. «Как дела? Надеюсь, скучали?» — поинтересовался я, когда ребята немного успокоились. «Еще как! Пара у Бурносова такая тоска!» — пожаловалась Рыбакова. «Представляете, мы 3 пары подряд просидели за партами и писали конспекты. Ни одной практики за неделю. Никаких примеров из жизни, только унылый бубнёж из книжки». Мне в какой-то степени даже было жаль ребят. Ведь это из-за моей неосмотрительности я угробил им целую неделю занятий. Но мы догоним материал и непременно наверстаем упущенное. С приходом весны жизнь в академии, как и во всем Мурманске, закипела. Мы снова стали выбираться в рабочие поездки с ребятами из добровольческого отряда. Первым делом посетили дальние Зеленцы, а затем отправились в Туманный. Дел накопилось огромное множество. Починка генераторов, раздача артефактов, сбор информации, которая поможет науке. В одну из поездок в дальние Зеленцы с нами напросился профессор Куксин. У него были далеко идущие планы по поводу наших поездок, но я так ничего и не понял из его рассказов, Поэтому пришлось узнавать у Кеши, который прекрасно понимал научный язык профессора. Если коротко, Куксин затеял восстанавливать флору и фауну на севере Кольского полуострова. Хочет разводить крабов и белук, а еще тренировать дельфинов. «Чего делать?» «Тренировать», — повторил Уваров. На самом деле эти работы уже велись раньше. За несколько десятков лет в Баренцево море выпустили 10 тысяч взрослых крабов и более 1,5 миллионов икринок. Благодаря стараниям энтузиастов удалось восстановить популяцию камчатского и снежного краба. Но лет 50 назад, во времена очередной смуты, проекты свернули и забыли о них. Я согласен с профессором Куксиным, что пришло время возродить эти работы. С улучшением погодных условий появилась возможность для реализации моей давней затеи с факультативом. Пусть на занятиях мы были ограничены границами академии и могли позволить себе от силы тренировочную площадку, лабиринт и полигон, на факультативе у меня открывались практически безграничные возможности для отработки занятий. Так мы нашли в порту старое, выброшенное на берег судно, которое оставили на берегу доживать свои годы. При содействии Гаранина я встретился с начальником порта и попросил у него разрешения воспользоваться кораблем для тренировок. «Даже не знаю, Арсений Игоревич», — замешкался мужчина. «Судно старое, явно непригодное для плавания. Не представляю, зачем оно может вам пригодиться. Мы планируем отправить его на переработку в следующем году». «Не волнуйтесь, мы не собираемся выходить на нем в море», — успокоил я начальника порта. «Более того, не станем спускать его на воду. Этот корабль нужен нам для тренировки». «Вы уверены, что это безопасно? Доски на палубе подгнившие, он уже 3 года стоит на берегу. А ну, студентики, провалятся в трюм. Хорошо, если просто упадут, а если...» «Не волнуйтесь, эта забота будет на плечах наших предсказателей. Более того, я сам подстрахую ребят, если возникнет такая необходимость». Занятие действительно пошло не по плану. Команда, которая должна была изображать захвативших корабль головорезов, с трудом передвигалась по кораблю. А когда начался штурм, бедное судно начало трещать по швам и сыпаться. Пришлось попросить Филю Некрасова укрепить судно, чтобы нам хватило для тренировки. Но даже такие меры не помогли. И в разгар боя Леня провалился в трюм, проломив гнилые доски палубы. Вместо того, чтобы доставать занозы и залечивать раны Аксенова, я отмотал время и перенес занятия на берег. Но даже нескольких минут занятия хватило, чтобы доломать то, что еще не сломалось до нас. Все-таки кораблик действительно старый и понемногу рассыпается на части. Да и мы ему здорово помогли. После нашей тренировки Дерзкий больше походил на груду металла, из которой торчали гнилые доски. В целом, занятие прошло хорошо, а студенты были довольны. Как только новости о факультативе распространились среди первокурсников, ко мне попросились ребята из других групп. После небольшого собеседования я принял 2 ратников, стихийника, 3 оборотников и 4 целителей, а на следующее занятие пригласил Седова и Уварова, потому как справиться с такой многочисленной группой оказалось сложновато. Вслед за Региной и Кешей пришли еще 2 оборотника и сразу 7 артефакторов, и наша группа увеличилась почти до 3 десятков человек. «Чижов, если так дальше пойдет, придется разбивать их на подгруппы», заметила Седова после очередной тренировки. Правда, реализовать эту идею не пришлось, потому как очень скоро у студентов появились другие проблемы, и факультативные занятия пришлось приостановить. С начала мая пришло время подготовки к экзаменам. Артефакторы не вылезали из лаборатории, корпя над своими семестровыми работами, которые нужно было доработать перед экзаменом. А остальные студенты оккупировали тренировочные площадки и читальные залы. Разве что целители занимались по большей части вне академии, проводя практические занятия в больницах. Но и рядом с тренировочным полем их тоже можно было встретить. Чтобы попрактиковаться в мастерстве исцеления, они предлагали сокурсникам снять усталость в мышцах или подлечить небольшие ссадины и растяжения, которые можно было получить на тренировках. После дуэли Медин и Яковлев были как шелковые и не вызывали никаких причин подозревать их в чем-то дурном. Но это и беспокоило меня больше всего. «Затаились», — соглашался со мной Кеша, который тоже не терял бдительности. «Не удивлюсь, если готовят очередную подлянку». Когда оба этих голубчика не появились на собрании перед отправлением в экспедицию, я совершенно не удивился. Выходит, Остроумова им не доверяет. Ну и Авериным она тоже не особо благоволит. А хорошее отношение к нам – это наша собственная заслуга. А вообще, без Трофимова и Гронского Академия стала совсем не такой, какой я помнил ее при поступлении и в студенческие времена. «Чижов, со своей группой едешь на Таймыр». Распорядилась Остроумова, вырвав меня из пучины воспоминаний. «С первым курсом поедет Левушкин, Наумова и Седова». «А как же Уваров?» – удивился я. «Ехать без Кеши совсем не хотелось». «Одного артефактора будет более чем достаточно. А Григорий Иванович присмотрит, чтобы вы не натворили глупостей. Уваров поедет со вторым курсом на Ямал». «Понятно. Если нас отправляют с Левушкиным, значит, это будет самая скучная экспедиция из всех. Хотя в сложившейся ситуации это не самый плохой вариант». «Какие цели на этот раз?» – поинтересовалась Седова, которая также была недовольна положением вещей. «Каждому преподавателю хотелось отправиться со студентами в необычные места, где можно увидеть много нового и столкнуться лицом к лицу с новыми вызовами. Почти каждому, потому как профессор Левушкин преследовал совершенно иные цели. Все как обычно. Артефакторы займутся починкой генераторов, а еще установкой сейсмических и других датчиков. Снимут старые показания и раздадут местным артефакты. Ратники будут помогать им разбираться с оборудованием, а стихийники присмотрят за погодой. Думаю, остальным тоже найдется чем заняться». «Целый месяц стараться не сойти с ума», – пробормотала Наумова. «Забудьте о скуке, дорогие мои!» – воскликнула Акулина Ивановна. «Каждое полугодие мы прокладываем новые маршруты, устанавливаем новые связи с местными. Вы сильно удивитесь, когда отправитесь в поход, потому как больше, чем на 2-3 дня вы не задержитесь ни в одном городе или поселке. Салехард, Надым, Панаевск, Новый Порт. Вам предстоит подняться вверх по течению реки Обь и проделать большую работу, поэтому о скуке можете забыть». Когда с первым курсом разобрались, Остроумова назвала направление для вторых и третьих курсов и огласила список преподавателей, которые отправятся в экспедицию со студентами. С удовольствием отметил, что Медин и Яковлев не получили назначений в экспедиции. Либо они хотят ставить вместе со сторонниками Авериных, либо боятся подлости. Думаю, если понадобится, Беловы надавят на свои рычаги, но эта экспедиция точно пройдет без них. С другой стороны, оставлять этих молодчиков без дела на целый месяц тоже опасно. Так они хоть будут торчать в глуши и будут относительно безвредны. А кто знает, что они натворят за этот месяц на большой земле. Оба парня показательно отбыли в Москву уже на следующий день. Но я прекрасно понимал, что такой жест мог быть сделан для картинки. Не удивлюсь, если их мерзкие рожи будут мелькать в Мурманске, как только отчалит наше экспедиционное судно. Кстати, о корабле. Нам выпало плыть на экспедиционном научном корабле «Иртыш». Сокращенно, такие корабли прозвали «Энками» из-за первых букв в классификации судна. А в сопровождении нам достались эсминец «Пересвет» и патрульный катер «Норд». Стоя на палубе экспедиционного судна, я готовился в любой момент использовать талант и отмотать время назад. Теперь меня охотно пускали даже на капитанский мостик в надежде на помощь в непредвиденных ситуациях. Но я проводил там немного времени, курсируя по всему кораблю. Все-таки теперь под мою ответственность отрядили не только одну небольшую группу, а целый поток. И пусть нас четверо, профессор Левушкин явно не в том состоянии, чтобы бегать по всему кораблю и следить, чтобы студенты никуда не впутались. А Мира с Регги не справятся сами». Первым городом, который встретил нас на пути следования экспедиции, стал Новый Порт. Затем были Ярсали, Панаевск и Салехард. А к концу экспедиции мы заглянули в Лабытнанги. Город показался мне уютным и приятным, а жители были доброжелательны к нам. Здесь мы застряли на целых 4 дня и могли как следует отдохнуть от путешествий и осмотреться. В один из дней я позволил себе немного прогуляться по городу. Такое разнообразие товаров встретишь не в каждом городе. Искусно выделанные шкуры, фигурки из дерева, кости и янтаря, украшения из камней, рыба нескольких видов, ягоды, сушеные травы. А еще меня удивили местные светофоры, в которых использовались необычные обозначения. Вместо зеленого кружочка загоралась зеленая снежинка, а вместо красного – штурвал такого же цвета. «Арсений Игоревич, у нас беда», — доложила мне Чернова, стоило мне вернуться на базу. «Докладывай», — скомандовал я, мигом осмотрев своих ребят. Пропажа бросалась в глаза, поэтому я немедленно задал вопрос, который беспокоил. «Где Аксенов и Рыбакова? Еще я не вижу Эдлин. Буквально час назад взяли квадроцикл и уехали куда-то на запад». Я посмотрел в направлении, куда указала Чернова, и покачал головой. «Вот именно, что куда-то, потому как в том направлении не было ни одной дороги. Собственно, квадроцикл в них и не нуждается, но нужно хоть приблизительно понимать, как их найти, пока не случилось беды. Места здесь глухие, а встретить можно что угодно». «Лера, сможешь поднять Клювика на разведку?» — поинтересовался я у девушки. «Дело пары минут», — заверила меня Шилова. «Найди мне четкий след от квадрика или их самих, если они застряли в пути. А я пока возьму другой квадрик и поеду за ними». Синий Игоревич, я с вами!» Едва не выдала себя Арина. «Отлично. Лера, Филя, едете с нами». Да, это был приказ, но каждый из ребят мог отказаться от опасной поездки. Но никто не стал этого делать. Я бы взял и больше помощников. Но размер прицепа был ограничен и не мог вместить больше 6 человек. «Я буду за рулем квадрика, еще 3 студентов поместятся в прицепе, а оставшиеся места будут пустовать на случай, если у виновников переполоха выйдет из строя машина и придется эвакуировать их на нашем квадрике. Конечно, разумнее было бы взять с собой артефактора, который при необходимости сможет провести простой ремонт транспорта, целителя или стихийника, потому как приближалась ночь, а даже в мае ночи на Таймыре были холодными». Но у меня банально не было времени искать этих талантов и отбирать тех, кто подойдет для столь ответственной задачи, и при этом согласиться поехать с нами. Застрявших ребят удалось нагнать через пару часов поисков. Благо, Сокол Шиловой заметил их и подсказал нам, в какую сторону скорректировать маршрут. Иначе на такой местности могли и разминуться, взяв пару километров южнее. «И куда вас понесло?» Набросился я на Леню, потому как он был негласным лидером в этой компании. Я бы еще понял желание покатать Настю или уединиться с ней посреди дикой природы. Но Лада им зачем? Явно, что они надумали что-то серьезное. Мы хотели добраться до реки Собь. У меня есть координаты экспериментального турболета, который упал в реку лет 30 назад, неподалеку отсюда. Хотелось посмотреть на него и прихватить что-нибудь полезное. «Все полезно, уже давным-давно порасхватали до вас». Успокоил я ребят. «Думаете, вы единственный, кто решил поохотиться за ценностями в местных краях? Помимо энтузиастов-романтиков, есть те, кто профессионально занимается этим и колесит по всей Арктике, собирая полезности. Одного только не пойму. Зачем вам это? Разве денег не хватает? Насколько я знаю, ваши родители – обеспеченные люди». «Да при чем тут деньги?» – вспыхнул Аксенов. «Хочется ведь отыскать что-то ценное и доказать себе, что ты что-то можешь. Вон, вы же доставали контейнеры с морского дна. Не поверю, что вы делали это исключительно ради денег. А помните, вы рассказывали, как вашу первую экспедицию один из студентов нашел бивень мамонта?» Подхватила Рыбакова. И тут до меня дошло, что ребята искали не столько ярких эмоций, сколько чего-то такого, что запомнится на всю жизнь. И в этом я сам отчасти виноват, потому как раззадорил их своими рассказами. Они и так проторчали на Таймыре почти 3 недели без единого запоминающегося приключения, честно выполняя свою работу. Поэтому заслуживают права на такой безумный рывок. «Ладно, где ваш этот турболет?» Излишне по-стариковски проворчал я, заглядывая в навигатор Аксенова. «Тут всего 7 километров осталось», — пояснил Леня. «Вы только какой в этом смысл, если наш квадрик сломан и никуда не поедет?» «А мы на что?» «Прыгайте к нам в прицеп и отправляемся по координатам. Только перелейте горючку, потому как на такое большое расстояние мы явно не рассчитывали». Аксенов не сразу понял смысл моих слов. Но когда до него дошло, что я не завернул их домой, а решил помочь ребятам добраться до цели дерзкого путешествия, парень просиял и с нескрываемым удивлением посмотрел на меня. «Спасибо, Арсений Игоревич, вы лучший!» Сломанный квадрик решили забрать на обратном пути, чтобы сэкономить топливо. Лера подняла в воздух Клювика, который разведывал местность, и помогал нам вовремя менять маршрут, если впереди оказывалось озеро или непроходимый овраг. С таким навигатором ехать было куда проще, и до берега Камы мы добрались всего за 30 минут. «Вижу турболет!» — воскликнула Шилова, принимая картинку от Сокола. «Метров 300 южнее, а затем прямо без поворотов!» Квадрик пришлось оставить метрах в 15 от берега, чтобы не завязнуть в грязи. Кама широко разлилась, и до упавшего турболета пришлось бы проплыть 30 метров. «Я достану!» — вызвалась Рыбакова и взмыла в воздух. Обратно девушка вернулась, сжимая в руке 7 небольших кнопок с приборной панели. Я так подумала и решила, что каждому захочется запомнить этот день. Брать что-то большое на память нелогично, а такая вещь не будет обременять и мешаться. А обратно мы возвращались на нашем квадрике. Поврежденный транспорт взяли на буксир и посадили за руль Леню. Правда, за 12 километров до нашей базы топливо все-таки кончилось, и пришлось разделиться. Мы с Ариной и Лерой пошли пешком на базу, а остальные студенты остались охранять транспорт. Произошедшее я списал на тренировку, поэтому эта выходка обошлась без последствий для студентов. Правда, нашим артефакторам пришлось немного повозиться, чтобы привести квадроцикл в порядок. Экспедиция прошла идеально. Мы получили массу положительных впечатлений, завели массу новых знакомств и проделали большую работу. Думаю, в Академии нами должны быть довольны. Вот только стоя на палубе экспедиционного корабля, держащего курс на Мурманск, я заметно нервничал. И было почему. Приближалось время другой экспедиции, которую я запланировал на время отпуска. Новосибирские острова ждут нашего возвращения. Тайна координат на поверхности металлического диска должна быть раскрыта.